Ты бредил морями, стать капитаном мечтал. Но вместо моря все тот же знакомый, а где-то парусник Алмус летел навстречу штормам. И что-то пела девчонка, бегущая по волнам. Гринленд, Гренадия, Сурбакам и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренадия, ко мне из детства вернусь. Гринленд, Гренадия, Сурбакам и Лис. Как будто все это было на самом деле со мной, и паруса словно крылья несли меня над волной. В далекой жаркой Сахаре я брел в горячих песках, сжимал ружье на сафари, там дамы пили в висках. Гринленд, Гренландия, Сурбакам и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Гринленд, Гренландия, Сурбакам и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Но вместо моря все тот же знакомый старый квартал. Мне снится тундра без края, мне снится шумный Бомбей. И снова я отправляюсь искать по следу друзей. Гринленд, Гренландия, Сурбакам и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Гринленд, Гренландия, Сурбакам и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Гринленд, Гренландия, Сурбакам и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Отличная пластинка. Продолжаем канал Facebook. Программа «Возвращение в ЭТФ». Не переключайтесь. Я рыбак осетий, в море унесло. Мне теперь на свете пусто и светло. И моя отрада в том, что от людей ничего не надо, лишь у тебя Вселенной, я пойду смиренный, я пойду смиренный, тихий небосвой, за благословенной пыльными звездой. Thank you. По воле случая впервые мы встретились в ненастный день. И только радуги в тумане вокруг неярких фонарей поведали тебе заранее о близости любви моей. Ночной дождь, ночной программа «Возвращение в Эдем». Мы продолжаем слушать виниловые пластинки в нашем радиоэфире. Не переключайтесь. Мои маленькие комнаты корка исчезла сухая. Чья-то учит видать одиноко еще и глаза. И сегодня опять я хожу, то и дело вздыхаю. У гармонии мышонок прогрыз расписные меха. Научу я мышонка держать фрикадельку и ложку. Он поймет постепенно, как дорог свой честный кусок. Мы не пустим себе грациозную черную кошку. Пусть опять к нашей дружбе гармонь подает голосок. Гармонь подает голосок. Гармонь подает голосок. Голодный и грустный придет ко мне снова из дыру. Починю я гармонь непременно, исправлю гармонь. И мышонок станцует приятно, как вежливый сын. И моргнув

дня. С тихим смехом навсегда лица, никуда реки летят. Не висят, наверное, яблоки, яблонят и веток нет. Нет ни Азии, ни Африки, ни молекул, ни планет. Никуда реки, куда же вы? Мне за вами в облака усмехаться. Покажи, пока есть еще пока. Нет ни солнышка, ни облака, ни снежинок, ни травы, ни холодного, ни теплого, ни измены, ни любви, ни прямого, ни треуглого, ни дыхания, ни лица, ни квадратного, ни круглого, ни начала, ни конца. Никуда реки, куда же вы? Мой транспорт. Его задом сильней, чем воздух и чем плакат. Вперед и выше я стал носить сертификат. Твой электронный узкий лобик, я злодей. Укладывает, будто крови чужих людей. И он идет к своей свободе, всей судьям жив. Сквозь все и вся, сквозь everybody, сквозь everything. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Дитя, дитя, злодей. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. На нем ты каша из Техаса, кольцо из Брно, и у него беринки хаза, а в ней кино. И там в постели милой шлюх, дитя злодей. Пока играет под гремушки ее грудей, твой электронный узкий ловит, дитя злодей. Укладывает, будто в крови шутких людей. Он переступится примерно свой звездный час. Прямой походкой Шандермена и через нас, дитя. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Dita, dita, zlade. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Очень не нравитесь мне, а я вот понравился вашей жене и вашему сыну, угрюмому парню, который пошел, очевидно, не в папу. Мне все подозрительно в вас и румянец, и ваш анекдотик про чей-то романец. И ежик во шлейке с зализом на лбу, я слишком румяных людей не люблю. Профессор, мы с вами еще не сошлись. На почве недолго мы просто сошлись. Профессор, не я и не друг не забыли, что в самое трудное время вы были. Не с теми, кто бился, а с теми, кто бил, и предали тех, кто талантливей был. Профессор, мы с вами еще не сошлись. На почве диплом, да вы просто сошлись. пошли. Профессор, профессор, ограблю я вас и ослаблю, жену еще, может, я вам и оставлю. Оставлю жену, но имейте в виду, я все-таки сына от вас уведу. Профессор, мы с вами еще не сошли. На почве питомника мы просто сошли. Продолжаем слушать виниловые пластинки в рамках программы «Возвращение в Эдем». И у нас рок-группа «Диалог». Он был неандерталец, не рассидел он на бабах, но как был день не труден, играл он пальцем на губах, и щеку бил как бубен. О-о-о, мой предок был и добр, смел. Друзей в дорогу клича, и если убивал зверьё, на всех делил добычу. Он ни в скот не морщил лоб, он забывался в пляске, и весь его был гардероб в набедренной повязке. О-о-о, мой предок был и добр, и смел. Oh, вот такая вот музыкальная композиция от группы «Диалог». Кстати, прочитал в интернете, что эти ребята, оказывается, были из Николаева кто-то, а кто-то из города Донецка даже. Я вот, вы слышите, как чищу пластинку. Следующую, она уже у меня в руках, оттирается потихонечку. В общем, перейдем плавно с рока к монологу о любви от Софии Ротару. Думаю, людям старшего возраста понравится эта музыка. Особенно нашим мамам, а также бабушкам. Я думаю, они любили в свое время слушать Софию Ротару. И мы послушаем ее пластинку прямо сейчас. «Монолог о любви». Отыщи ко мне дорогу, не сжигай последний мост. Птица над лесом кружится, крылья ломая в тоске. Счастье чужое рушится в тихом лесном уголке. Птица над бесстрашной была, от гнезда пришельца гнала. Шли охотники здешние, ружья держа на весу. Маленькое происшествие в очень большом лесу. От земли до самых дальних звезд мир прекрасен, как жизнь. Никогда не разоряйте гнезд ни своих, ни чужих. Разорили чье-то гнездо, кто был так безжалостен, кто? Боя над миром кружится, слезы его саламы. Тем, кто причин оружием, стоны других не слышны. То превратится в грозу. Маленькое происшествие в очень большом лесу. Вновь на сцене я. Есть роль хорошо, что настанет час. Ведь я главное скажу, что настанет час. Программа «Возвращение в Эдем». Мы продолжаем слушать с вами виниловые пластинки, как всегда, по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 по московскому времени, по луганскому времени у нас одинаковое время с Москвой, и плюс 2 часа разницы с Уфой, потому что мы вещаем также в интернете для уфимской радиостанции «Нефтерадио». Это студенческое радио УГНТУ, опорного вуза Российской Федерации. Называется эта станция «Нефтерадио». Поэтому всем нашим башкирским слушателям передаем привет. Ну а мы продолжаем слушать «Монолог любви» от Софии Ротару. Вот последняя музыкальная композиция была довольно-таки фанковая и качевая. Слушаем. Thank you. птицы летят, чтобы вернуться, чтобы вернуться той же дорогою лету назад. Я провожаю твой самолет, да, твой самолет. Ветер тихонько, ветер на память нашу с тобою песню поет. И над краем рассвета, над волной голубой песня нашего лета. Наша песня с тобой, наша песня с тобой, наша песня с тобой, наша песня с тобой. Длинные тени на земле наших свиданий и не легли. Лето недолго, счастье недолго, но бесконечна песня любви. И над краем рассвета, над волной голубой, песня нашего лета, наша песня с тобой, наша песня с тобой, наша песня с тобой, наша песня с тобой. Довольно-таки сильно трещит эта пластинка, вот, старенькая, уже затертая. Ну что ж, не будем сильно судить строго нас за это, друзья, потому как хотим все-таки дослушать до конца этот удивительный вот винил, который был записан давным-давно, но все-таки музыка проникает в наши сердца. Золотая луна, небо дремлет одна. В этот сказочный час, что под звездами тишин дошлой, будем вместе с тобой. До рассвета пока обледнеет восток. А вокруг свежий воздух ночной, шелест ласковых волн и нагретый песок. Под звезд тиши ночной окружает нас с тобой и зовет куда-то вдаль. За тобой, за тобой. Ночь в общем сохраняя покой, удивляет своей неземной красотой. Эту ночь навсегда для себя сохрани. Что под звезд тиши ночной окружает нас с тобой и зовет куда-то вдаль. За тобой, за тобой. Вспоминать не надо. Мне достался от бабки в наследство. другие, наверное, попроще бы выбрали путь. А я догоняю свое убежавшее детство. Мне хочется очень глаза его снова взглянуть. И в машине ветра я лечу во весь опор. Сквозь дожди и ветры мимо речек и озер. На машине ветра детство я так накачу. Сквозь дожди и ветры я ему постой кричу. А я догнать его хочу. А я постой ему кричу. Но машин птица, птица, впереди меня. Синий-синий птицей солнечную даль маня. Синий-синий птицей солнечную даль маня. Детка птица, птица, птица, впереди меня. Оно укатило на новеньком велосипеде. И шмёт на педали, и крутится два колеса. Как я не стараюсь, оно впереди меня едет. Наивные сказки на реки с собой унося. И в машине ветра я лечу во весь затор. Сколько тебе ветра мимо речек и озер. На машине ветра детство я так накачу. Сколько тебе ветра я ему постой кричу. А я догнать его хочу. А я постой ему кричу. На этом все, друзья. Уже в следующих программах послушаем что-нибудь новенькое, что-нибудь другое. Есть у нас еще много пластинок неотслушанных, которыми вы, в частности, с нами делитесь. Большое спасибо нашим радиослушателям. Вот, также заранее извиняюсь перед теми, кому еще не доехал и не забрал пластинки. Не всегда получается, не хватает времени, но я вас не забыл. Помню, приеду обязательно. И ваши пластинки тоже будут звучать в нашем радиоэфире. Это была программа «Возвращение в Эдем». Ну что ж, услышимся, как всегда, по воскресеньям 14.10 по луганскому времени, а также по понедельникам 21.10, программа «Возвращение в Эдем» или «Виниловый рай», называйте как хотите, суть не меняется. Пластинка остается на том же месте, она вращается, крутится и заставляет нас радоваться жизни. Услышимся, пока-пока. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валера Краснов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу... Я не понял, что там. Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.